страдания будут оправданием тех деяний, которые его вызвали и которые таким образом и искупаются. Лучше быть платящим, нежели получающим. Лучше давать, нежели брать. Лучше молчать, нежели говорить. Лучше самому, нежели с помощью. Лучше враги, чем гнилые друзья. Лучше без дома, нежели быть пришпиленным к нему на маленький гвоздик. Лучше час испытания, но зато ближе ко мне. Лучше уж одному, чем умиляться масками. Лучше тишина, чем шум суеты. Лучше со мной, чем с собою. Лучше со светом, чем с тьмою. Лучше владыке служить, чем себе. Лучше другим помогать, нежели получать от них помощь. Лучше в несчастьях, чем в благополучии. Лучше со щитом, чем на щите. Лучше на холоде, чем за печкой. Лучше с зарею, чем в полдень. Лучше другом владыку иметь. Лучше дело мое превыше всех прочих поставить. Лучше все потерять, но победу добыть над собою. Лучше к цели единой непреклонно идти, чем брести ослепленным судьбою. И лучше всего принять чашу полную общего блага.